распорядитесь, Жозеф, чтобы заехал прямо в алтарь. Жозеф в русской транскрипции Иосиф. Пародийная отсылка сразу к двум библейским персонажам, к Иосифу Прекрасному и святому Иосифу Плотнику, супругу Девы Марии. Имя персонажа у Виана всегда тесно связано с его функцией в романе. Странное дело, но почти всех священников на свете зовут почему-то Жозефами. «Будем красить в желтый?» — спросил Жозеф. «В лиловую полоску», — уточнил пьяномарь по имени Эммануэль Жюдо, симпатичный верзила в парчевом облачении с золотой цепью, сиянием своим напоминавший северное. Эммануэль Жюдо, то есть по-русски Иммануил Иудей. Иммануил в Библии имя Мессии, на древнееврейском означает «с нами Бог». Еще одна пародийная отсылка к библейским текстам. Комический эффект усиливается от того, что по-французски «жюдо» значит «дзюдо». «Да», — подтвердил надстоятель, — «ведь на благословение прибудет сам архиепископ. Пошли, нам надо обрядить хоры». «А сколько будет музыкантов?» — спросил священник. «7 на 10, да 3, — ответил пьяномарь. «И 14 пивунчиков», — с гордостью добавил надстоятель. Священник аж свистнул. «А венчаются только двое», — сказал он и причмокнул с восхищением. «Да», — сказал надстоятель, — «вот что значит быть богатым». «Народу будет много?» — спросил пьяномарь. «Очень много», — сказал священник. «Я возьму красную алебарду и красную трость с набалдашником». «Нет», — сказал надстоятель, — «на этот случай нужна желтая алебарда и лиловая трость. Это будет изысканней». Они остановились под хорами. Надстоятель отыскал в одном из столпов, подпирающих свод, едва заметную дверцу и отворил ее. Они гуськом стали подниматься по узкой винтовой лестнице. Сверху сочился слабый свет. «Тяжело», — сказал надстоятель. Священник, подымавшийся последним, поддакнул ему. Пьяномарю, который шел между ними, деться было некуда, ему пришлось согласиться. «Еще 2,5 витка», — сказал надстоятель. Наконец они вышли на хоры, расположенные против алтаря на высоте 100 метров над церковным полом, который трудно было разглядеть сквозь туман. Облака беспрепятственно вплывали в храм и огромными хлопьями проносились по среднему нефу. — «Погода будет отличная», — сказал пьяномарь, принюхиваясь к облакам. — «Пахнет тимьяном». — «Немного отдает и лакрицей», — добавил священник. «Надеюсь, церемония удастся на славу», — сказал надстоятель. Поставив картонки на пол, они принялись украшать стулья музыкантов. Священник разворачивал праздничные покрышки, сдувая с них пыль, и передавал пьяномарю и надстоятелю. Вздымавшиеся над их головами каменные столпы соединялись где-то там, в едва различимой вышине. Матовый бело-кремовый известняк, обласканный нежным сиянием дня, отражал ровный и мягкий свет, а под самой кровлей густела бирюзовая синева. — «Надо надраить микрофоны», — сказал надстоятель священку. — «Вот сейчас разверну последнюю покрышку и займусь этим», — ответил священник.